Доброе утро, дорогие телезрители. Завтра великий 20-й праздник Преображения Господня. Очень почитаемый в православной церкви и любимый в народе. Обычно много приходит людей в этот день в храмы для того, чтобы помолиться, освятить плоды, фрукты, потому что, согласно нашей русской традиции, вновь собранные плоды нового урожая освящаются именно в этот день. Недаром праздник называется «Яблочным спасом», потому что в силу климатических условий основным фруктом, который наши крестьяне приносили в этот день в храмы, в прошлом были яблоки. Вот отсюда и название «Яблочный спас». Но все то, что мы сейчас вот вспоминаем, имеет отношение к нашим национальным традициям. Потому что в некоторых других православных странах освящают плоды нового урожая в другое время. Потому что чем южнее, тем урожай созревает раньше. И потому другие дни для освящения плодов установлены в иных православных церквах. Поэтому освящение плодов нового урожая на праздник Преображения – это, можно сказать, наша церковно-национальная традиция, имеющая отношение к быту, к жизни наших людей. Ну а в основе праздника – великое событие евангельской истории. Господь незадолго перед своими страданиями берет на гору, по всей вероятности, Фаворскую гору, хотя некоторые толкователи Священного Писания думают о том, что горой Преображения могла бы быть и гора Ермон, но, тем не менее, все-таки в нашу литургическую, опять-таки, традицию Фавор вошел как гора Преображения. Так вот, Господь берет на гору Фавор Петра, Иоанна, Иакова, ближайших учеников своих, и преображается перед ними. То есть из обычного человека, каковым он был в общении с учениками, он становится лицом и личностью необычной. Свет, с которым ничто невозможно сравнить, осияет Спасителя. Апостолы в страхе падают, потому что свет, который осиял Господа, навел чувство страха на апостолов. Это было нечто, что не имело аналогии. Именно потому они испугались. В Евангелии сказано, что лицо его стало блистающим, как снег. Почему как снег? Ведь речь идет о Палестине. Там действительно снег лежит только зимой на горе Ермон, на самой вершине. И снег для Палестины такое уж редкое явление. Но именно как редкое явление оно всегда и поражало людей. И снег, именно блистающий на вершине горы, был синонимом особого света, особой яркости, особой белизны и красоты. Не с чем было апостолам сравнить просиявшее лицо Спасителя, как только с этим блистающим на вершине горы снежным покровом. В XIV веке в Византии, в первую очередь на Афоне, появляется замечательное духовное явление, которое получило название исихазма. Оно было непосредственно связано с тем, о чем написали апостолы, говоря о событиях преображения. Подвижники, святые отцы афонские, стали размышлять о том, чем же был тот самый божественный свет, который осиял Спасителя. Некоторые считали, что это был обычный свет. Но вот действительно, может быть, солнце взошло в это время, упал солнечный луч, и лицо Спасителя преобразилось. Может, какой-то другой тварный свет воздействовал на видимый образ, явленный апостолом. Трудно было ответить на этот вопрос. И ответить на него можно было, не мудрствуя над текстом Священного Писания, а только изнутри своего собственного религиозного опыта. И на этот вопрос замечательно ответили афонские подвижники XIV века, которые сказали, что фаворский свет есть свет нетварный, божественный. Это не какой-то отблеск светила на лице Спасителя, а это сама божественная энергия была явлена апостолом в лице преобразившегося Господа. Вот в связи с темой преображения мы получили вопрос, который перекликается с тем, о чем я сейчас говорю. Скажите, пожалуйста, Владыка, как учение о нетварном фаворском свете связано с праздником преображения? И почему не утихают споры о месте этого явления? Не все ли это равно? С уважением, Владимир Федорович Грачев из Москвы. Скажу вам, Владимир Федорович, не утихают размышления о фаворском свете именно потому, что не могут утихнуть в роде человеческом размышления о самом Боге. Фаворский свет – это явление божественной энергии, божественной благодати, божественной силы. Как много существовало попыток естественным образом объяснить не только что божественный фаворский свет, но и самое бытие Божие. Как много в истории существовало попыток объяснить естественным образом происхождение религии. В одной из передач мы подробно об этом говорили. У людей всегда есть попытка дать естественное объяснение неестественному явлению. И, наверное, эти попытки будут до скончания века, потому что одному человеку дано обладать великим даром веры, а для другого человека этот дар остается недосягаем. Фаворский свет являет видимым образом присутствие в нашем мире божественной благодати, божественной энергии. Источником этой энергии является только Бог. Вот на древних иконах, изображающих преображение, мы видим Спасителя на вершине горы, справа и слева от него явившиеся пророки ветхозаветные, Моисей и Илия, а перед Спасителем павшие ниц от страха апостолы. А из тела Спасителя, из его одежды, от его лика струятся лучи света, которые пронизывают окружающую природу. И деревья, и камни, и апостолов, и гору, и небо. Это, конечно, символика, но символика, которая помогает понять, что есть божественная энергия для всего мироздания, для всего космоса. Может ли система существовать, если она не питается энергией со стороны? Любой ученый скажет – нет. Таких систем не существует. Если бы такая система существовала, то существовал бы вечный двигатель. А по физическим законам, как известно, создать вечный двигатель невозможно. Если мы признаем, что система не может существовать сама по себе без энергетической подпитки извне, как же мы можем признать, что космос, та же самая система, что и молекула, что атом? Только, естественно, в непостижимое количество раз большее, чем атом. Как же эта система может существовать без энергетического влияния со стороны? Я далек от того, чтобы предлагать еще одно доказательство бытия Божия. Я просто размышляю вслух. Почему в одном случае наука твердо говорит, что не может система сама себя вечно обеспечивать энергией, не может существовать никакого вечного двигателя, а с другой стороны, по отношению к космосу, отрицая идею Бога, с легкостью соглашается на то, чтобы утверждать нечто, противоположное нашим элементарным представлениям о физических процессах. Бог – источник энергии для всего космоса, для всего творения и для жизни человека. И все существует настолько, насколько способно принять божественную энергию. Лучи фаворского света – это не только символ, это не метафора, это некое тайнозрение. Апостолы увидели то, что от нас сокрыто, но при определенных условиях человек способен видеть божественный свет. Более того, при определенных условиях жизни человек способен принимать в себя этот свет. И вот старцы афонские, подвижники XIV века, говоря о нетварности фаворского света, утверждали сие не от мудрствования, не